Тема третья. Topic 3. Аванс в размере 20%, на наш взгляд, слишком высок. The advance payment of 20% is too high in our opinion. Наш контракт предполагает проведение ряда подготовительных работ, прежде чем начнутся основные работы. Our contract includes a number of preparatory works before starting the main work. И наши затраты будут весьма значительны. And our costs are very high. Да, я вас понимаю. В этом случае мы бы хотели получить от вас подробную спецификацию ваших затрат на подготовительные работы. Yes, I understand you. In this case, we would like to receive from you the detailed specification of your cost for preparatory work. Мы обязательно это подготовим. We will prepare it. А как насчет формы оплаты? And what about the form of payment? Вы настаиваете на форме оплаты, указанной в контракте? Do you insist on the form of payment specified in the contract? Мы полагаем, что в нашем случае эта форма оплаты наиболее удобна. We believe that in our case this form of payment is the most convenient. Хорошо. Мы обдумаем все затронутые сегодня вопросы и в ближайшее время дадим вам ответ. Well, we'll think over all the issues raised today and we'll soon give you the answer.